Глава 33. Конец ноября встречает нас внутрибрюшинной гипертермической химиоперфузией и гордениями. Химиоперфузия — вариант химиотерапии, при котором противоопухолевые препараты вводятся непосредственно в брюшную полость с помощью катетера. Теперь Белли приходится лежать на спине на протяжении всей процедуры. Ее постоянно тошнит, неудержимо и сильно. Гордении же, по какому-то странному стечению обстоятельств, становятся нашими свадебными цветами, хотя всем известно, что живут они совсем недолго, не более 5,5 минут. Я как раз обсуждаю это с флористом по телефону, когда у двери в мой кабинет останавливается Олдридж. Без объяснений бросаю трубку. «Мне только что звонили Анье и Жорди», — говорит он, усаживаясь в одно из моих круглых серых кресел. «И сообщили весьма любопытную новость». «Неужели?» «Полагаю, вы догадываетесь, какую именно?» «Не имею ни малейшего представления». «А вы пораскиньте мозгами». Я нервно перекладываю бумаги на столе. Сдвигаю к краю блокнот. «Они передумали выходить на рынок акций?» «В яблочко». «Они передумали». Сцепив руки в замок, Олдридж наваливается на мой стол. «И теперь я хочу знать, поддерживали ли вы с ними общение после той нашей встречи?» «Нет». «Я виделась с ними всего один раз на том самом ужине, где почувствовала беспокойство Аньи. Однако, по правде говоря, я не уверена, что выход на рынок акций прямо сейчас — удачное решение». «Удачное для кого?» — поддевает меня Олдридж. «Для всех нас. Я думаю, что компания под их руководством вскоре принесет небывалую прибыль. Я думаю, они наняли нас, потому что доверяют нам. И когда дело действительно дойдет до размещения акций на бирже, мы все окажемся в выигрыше и заработаем немалые деньги». Олдридж убирает руки со столешницы и с каменным лицом смотрит на меня. Я отвечаю ему непроницаемым взглядом. «Поразительно», — выдыхает он. «Внутри меня все сжимается. Я приступила черту. Взорвалась». «Невероятно. Вот уж не думал, не гадал, что у вас так развита интуиция. Профессиональное юридическое чутье. Я вас не понимаю». Олдридж откидывается в кресле. «Я принял вас в фирму, потому что был уверен, вы не только не допустите ошибок, но и увидите ошибки в работе своих коллег. Вы въедливы и дотошны. Вы скрупулезно читаете каждое слово в каждом предложении каждого абзаца и знаете законы вдоль и поперек. Приятно слышать. Но нам-то с вами известно, что этого мало. Что моргнуть не успеешь, как все пойдет псу под хвост из-за какой-нибудь нелепой случайности. По-настоящему гениальные юристы не только знают каждую запятую в договорах, но и прислушиваются к своему внутреннему голосу, полагаются на некое шестое чувство, которое, если ему довериться, непременно подскажет, в каком направлении следует двигаться. Именно так и произошло с вами на встрече с Аней и Жорди. И вы оказались правы. Вы уверены? Уверен. Девушки собираются уволить штатного юриста, и потому наняли нас. И теперь они хотят, чтобы вы возглавили их юридический отдел. Я не верю своим ушам. Мне поручают собственное дело. Собственного клиента. Это же последняя ступенька перед тем, как стать младшим партнером. «Всему свое время», — усмехается Олдридж, угадывая мои мысли. «Но я вас поздравляю». Он поднимается, и я вскакиваю со стула. Мы жмем друг другу руки. «И да», — подмигивает Олдридж, «если все пройдет гладко, да». Я смотрю на часы, 14:35. Мне не терпится позвонить Белли, но сегодня утром она была на химиотерапии и сейчас наверняка спит. Тогда я набираю Дэвида. «Привет», — отвечает он, — «что случилось?» Подумать только, я никогда не звонила ему средь бела дня. Всякий раз, когда я хотела чем-нибудь с ним поделиться, я отправляла ему электронное письмо или терпеливо дожидалась вечера. «Ничего страшного». «Ох», — ворчит он, — но я выпаливаю, не дослушав его. «Олдридж только что...» поручил мне дело, после которого я стану младшим партнером. Шутишь? Это же потрясающе! Девушки из Куте решили повременить с выходом на биржу и хотят, чтобы я возглавила их юридический отдел. «Я так горжусь тобой», — умиляется Дэвид. «Но тогда ты вернешься в Калифорнию?» «Вероятнее всего, да, но вряд ли я задержусь там надолго. Впрочем, это мы пока не обсуждали, но я так счастлива. Просто сама не своя. Все так удачно сложилось, понимаешь? Я как чувствовала, как знала, что поступаю правильно». Дэвид молчит. Я слышу в его трубке чьи-то голоса, обрывок разговора. «Да», — произносит Дэвид. «Превосходно. Уже иду. Ко мне сюда? Нет, не к тебе. Слушай, мне пора. Давай сегодня вечером это отметим, где тебе угодно. Напиши Лидии, пусть придержит для нас столик». Дэвид отключается. А на меня наваливаются тоска и одиночество. Словно паутина, они медленно опутывают меня с головы до ног. Но почему? Какого рожна мне надо? Дэвид такой надежный и чуткий. На него всегда можно положиться. Он никогда меня не подведет. Он искренне радуется моим успехам. Ему не наплевать на мою карьеру. Он, не задумываясь, пожертвует ради меня всем. Он свято блюдет нашу договоренность не мешать друг другу. Однако сейчас, сидя за своим рабочим столом, я понимаю и другое, что мы с ним две параллельные прямые. Мы всегда рядом, в одной плоскости, но никогда по-настоящему не пересекаемся из страха сбить друг друга с пути. И все вроде бы ровно и гладко. Никаких треволнений, никаких накладок. Но проблема с параллельными прямыми в том, что расстояние между ними может быть в пару сантиметров, а может и в пару километров, или вовсе в сотни световых лет, как похоже между мной и Дэвидом. Мне кажется, за последнее время мы с ним невероятно отдалились друг от друга. Мы не замечаем этого, потому что продолжаем двигаться в одном и том же направлении, к одним и тем же целям. Но я-то хочу большего. Я хочу столкновений и потрясений. Я хочу, чтобы мой путь наконец-то кто-нибудь пересек. Я звоню Лидии и бронирую столик в Данте, итальянском ресторанчике в Вест-Вилледже, который мы с Дэвидом любим, на 19:30.